Вечером, когда Егор Шибаев еще раз уже слабее, побив жену, немного успокоился и даже стал подумывать о том, что все это еще дело поправимое, да и обычное, он ушел из избы к винной лавке. Матрена завязала глаз платком и вышла во двор. Был хороший, ясный и теплый вечер. Небо было совсем прозрачное, и в нем уже чуть-чуть мерцали звездочки. Внутренность двора, огород и сад потемнели. От них тянуло сырой прохладой и пахло мокрой землей и мокрым навозом. Матрена стояла на крыльце и одним глазом смотрела через забор на улицу, где слышались звонкие голоса, скрип ворот и мычание коров. Калитка осторожно скрипнула, и во двор заглянула та самая девчонка, что давеча попалась под ноги Егору. На руках она с усилием тащила Федьку, прижав его поперек живота, чем он нисколько не смущался. Девочка остановилась у калитки и боязливо смотрела на Матрёну. Федька тянулся к матери и пускал пузыри. «Поди сюда, Нютка!» — позвала Матрёна. Девчонка нерешительно зашлепала босыми ногами. Федька замахал руками и издал хлипающий звук. Матрёна взяла его на руки. «Ушёл?» — тихо спросила Анютка. Матрёна махнула рукой. «Бил?» — тихо протянула девочка. Матрёна вздохнула. «Ишь ты!» — с удивлением сказала Анютка и сейчас же затараторила скороговоркой. «Квинный пошел, сердитый такой! А у него на шинели медаля большущая! Дяденьке Куприяну сказать?» Матрёна опять вздохнула и промолчала. «Я скажу. Сказать?» Матрёна кивнула головой. «Чтобы пришел, скажу. А куда же ему прийтить?» С деловым видом спросила Анютка. Матрёна подумала и потупилась. «Чтобы на огород. За даме пусть придет. Завтра к вечеру. Скажешь?» «Я скажу. А теперь, тетка Матрёна, я пойду. Я боюсь». «Ну, иди». «Пойду. Так сказать?» «Скажи». «Уже скажу». Анютка шлепнула пятками, выскочила за ворота и зашлепала по улице, из всех сил топоча ногами. Матрёна осталась одна, смотрела одним глазом на улицу и тревожно прислушивалась, думая, что муж придет пьяный и опять будет бить ее. Тело у нее болело и ныло, и в груди чувствовалась какая-то тяжесть. Она плюнула и долго не могла выплюнуть сбившиеся мокроты. Федька заснул, свесив голову с ее рук. Матрёна тихо прошла в каморку, нагромоздила на лавку тряпья и уложила спящего Федьку, загородив его, чтобы не упал, двумя пеленами. Потом она опять вышла на крыльцо, села на ступеньки и тогда уже тихо и горько заплакала, опустив голову на рукав. Она чувствовала себя несчастной не от того, что тело у нее было избито в сплошной синяк, не от того, что ждала новых побоев, а от того, что не могла представить себе будущей жизни, казавшейся ей какой-то темной страшной дырой. О муже она вовсе не думала, потому что он был муж и казался ей неизбежным и неотвратимым, а его побои — должными и заслуженными. Больше всего ей было жаль Куприяна. При воспоминании о нем она плакала сильнее и с тоской. По временам ей хотелось прямо побежать к нему. Только побежать, потому что защитником от мужа, по ее мнению, он быть не мог. Матрёна думала, что теперь нельзя уже будет его любить, и горько всхлипывала. Но из всего того, что должно случиться, судьба маленького Федьки одна была ей совершенно ясна и понятна. Забьет он его. И ей это тоже казалось неизбежным и как бы законным.